Когда раздались крики первых петухов, дверь залы распахнулась, свет факелов озарил лестницу. Вышел Каиафа, оглядывая двор. Домохозяин проворно отступил в тень, подальше от костра. Сейчас не стоит попадаться на глаза. После, когда бунт будет подавлен, он отправится к первосвященнику и попросит отпустить учителя. Следом вышел Иисус. Он был крепко связан, два стражника держали его за локти. Почему? Какой смысл связывать его, чтобы бросить в подземелье? Группа, сопровождавшая узника, прошла по ту сторону костра. Послышался резкий голос Каиафы: «Немедленно ведите его к Пилату». Домохозяина прошиб холодный пот. К Пилату? Чего ради? Иисуса ведут к римскому прокуратору. Этому есть лишь одно объяснение. Каиафа нарушил клятву. Иуда по-прежнему прятался в тени. Вдруг его ослепил свет факелов. Он вжался в дверной проем, затаив дыхание. Что это? Дозор? В окружении отряда храмовой стражи, спотыкаясь, шел человек со связанными за спиной руками. Поравнявшись с Иудой, офицер, что шагал впереди, отрывисто бросил: «Во дворец Пилата! Пошевеливайтесь!» Иуда с ужасом увидел лицо пленника, которого подгоняли ударами кулаков в спину. Учитель был очень бледен, черты лица искажены страданием. Он прошел мимо, никого не заметив. Казалось, взгляд его был обращен внутрь. Потрясенный Иуда смотрел на запястье учителя, стянутые веревкой до крови, и посиневшие пальцы, судорожно искривленные. Страшная процессия скрылась из глаз. Отряд свернул за угол направо к крепости Антония, где останавливался Пилат, когда он бывал в Иерусалиме. Любому иудею известен закон, по которому в Израиле богохульство жестоко карается. Виновного насмерть забивают камнями. Если Иисуса не казнили сразу во дворе, это значит только одно. Он не признал того, что провозглашал себя равным Богу. Поэтому правители иудеи решили добиться приговора за преступление против власти. А поскольку римляне накануне Пасхи опасаются народных волнений и взвинчены, сделать это будет нетрудно. Шатаясь, Иуда побрел прочь из города. Иисуса не станут судить. Каиафа нарушил клятву и решил предать его смерти. Учитель не признал себя виновным, и первосвященник решил передать пленника римлянам, которые казнят любого по малейшему подозрению. Иуда подошел к храму, и величественная тень накрыла его. В кармане позвякивали 30 монет, смехотворный залог договора, который только что был нарушен. Каиафа посмеялся над ним. Сейчас он войдет в храм, чтобы напомнить первосвященнику о его клятве. А если тот станет упорствовать в своем злодеянии, Иуда призовет в свидетели предвечного, перед лицом которого поклялся Каиафа: «Священники храма, пришел для вас час Божьего суда». Глава 9. Отец Нил вздрогнул. Раздался первый удар колокола, зовущий к мессе. Надо спуститься в ризницу, приготовиться. Он еще раз перечитал слова, нацарапанные на клочке бумаги, которые несколькими часами ранее извлек из сжатых, окоченевших пальцев мертвого Андрея. Сказать Нилу. Коптский манускрипт. Апок. Послание апостола. МММ. Плита в Ж. Установить связь немедленно. Оставив мысли о роли Иуды в гибели Иисуса, отец Нил вновь оказался лицом к лицу с жестокой реальностью дня нынешнего. Что все это могло означать? Вопрос, конечно, бессмысленный. Отец Андрей хотел поговорить с ним о коптской рукописи. О той, что из Рима или другой? В ящиках его стола хранились многие сотни фотокопий. О которой из них идет речь? Он приписал в скобках «апок». Может, имеется в виду коптский манускрипт об апокалипсисе? Но это мало чем поможет. Апокалипсис упоминается во множестве источников, как еврейских, так и христианских. А отец Нил хоть и мог с грехом пополам читать по-коптски, но чувствовал, что с таким трудным текстом ему не справиться. Следующая строка записки напомнила ему один разговор с библиотекарем. Речь зашла о некоем апостольском послании. Отец Андрей упомянул о его существовании крайне сдержанно. «В вскользь, как о простой гипотезе, догадке, ничем не подтвержденной, и не пожелал больше говорить об этом.